Правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существования и вернул его в царство света. Однако частицу собственного света тот вынужден был оставить. И она пошла в ход при создании материального мира и земных человеков. Чудесные истории. В них уже различим элемент веры в спасение, но он еще прячется за космогоническими целями. Оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствуют семь планет, те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины светочеловек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отражение, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дальней природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольнему миру. В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проясняется смысл занимающего нас предания. Ведь такое прояснение наступает в тот миг, когда уход Сына Бога из горнего царства света в низменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно добровольного, вожделенного действия. Характер, стало быть, какой-то провинности, одновременно перестает быть загадкой значения второго посланца в высшем смысле тождественного светочеловеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от путь темноты и вернуть во свояси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица — материю, душу и дух, между каковыми с участием божества и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека, роман который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца, дает ясные сведения об истинном месте рая и о его падении. Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия, и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи Бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась, это слово употреблено в прямом смысле и показывает направление, к бесформенной еще материи, одержимой желанием слиться с ней и произвести из нее формы, которые доставили бы ей, душе, плотское наслаждение. Однако после того, как душа поддалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унялись, но даже усилились и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и костной, держалась за свою первобытную беспорядочность, наотрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался Бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей. Он сотворил мир, то есть создал в нем в угоду первобытно-человеческому началу прочные, долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же, после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, как дословно сказано в цитируемом нами источнике, он послал в этот мир к человеку дух, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу, и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать, и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух и твердит, о том и напоминает без устали заключенную в материю душе, что если бы не ее дурацкое соединение с материей, мир не был бы сотворен.